Марила села у окна и взглянула на Аню. В глазах у нее стояли слезы, вопреки рекомендациям окулиста, а голос сорвался, когда она сказала: «Он слышал, что я собираюсь продать зеленые мезонины и хочет купить их». «Купить? Купить зеленые мезонины?» Аня не верила своим ушам. «Ах, Марила, неужели вы продадите зеленые мезонины?» «Аня, я не знаю, что тут еще можно поделать. Я все обдумала. Если бы мои глаза были в порядке, я могла бы остаться здесь и справиться с хозяйством при хорошем батраке. Но ты знаешь, как обстоит дело. Это невозможно. Я могу совсем лишиться зрения, да и хозяйством я не в состоянии заниматься. Я никогда не думала, что доживу до такого дня, когда мне придется продать мой дом. Но хозяйство пойдет только хуже и хуже, так что потом никто не захочет купить нашу ферму. Все наши сбережения до последнего цента пропали в этом банке. Есть и несколько долгов, которые оставил Мэтью. Миссис Линд советует мне продать ферму и поселиться у кого-нибудь. У нее, я полагаю. Много от этой продажи я не получу. Ферма маленькая, постройки старые. Но я рассчитываю, что на жизнь мне хватит. Слава богу, Аня, что у тебя есть эта стипендия. Жаль, конечно, что ты не сможешь приезжать домой на каникулы, но ничего не поделаешь. Я думаю, ты как-нибудь устроишься». Марила потеряла самообладание и горько заплакала. «Вы не должны продавать зеленые мезонины», — сказала Аня решительно. «Ах, Аня, как бы мне хотелось, чтобы я могла этого избежать, но ты сама видишь. Я не могу остаться здесь одна, я с ума сойду от тоски и одиночества. И потеряю зрение, а я знаю, что так и будет». «Вы не останетесь здесь одна, Марила. Я буду с вами, я не поеду в Редмонд». «Не поедешь в Редмонд?» Марила оторвала руки от своего заплаканного лица и взглянула на Аню. «Что ты хочешь сказать?» «То, что говорю. Я не возьму стипендию. Я решила это в тот вечер, когда вы вернулись от врача. Ведь не думаете же вы, что я могла бы оставить вас одну в беде, Марила, после всего, что вы для меня сделали? Я думала об этом, и у меня есть план. Позвольте, я вам расскажу. Мистер Барри хочет взять в аренду нашу ферму на следующий год. Так что вам не нужно будет о ней беспокоиться. Я стану преподавать в школе. Я обратилась с заявлением в нашу школу, но не надеюсь, что мне дадут это место, потому что, как я поняла, попечительский совет уже обещал его Гилберту Блайту. Но я могу получить место в школе Кармоди. Мистер Блэр сказал мне об этом вчера вечером в магазине. Конечно, это будет не так удобно, но если бы я преподавала в Аванлейской школе... Но я могу жить дома и каждый день ездить в Кармоди и обратно, по крайней мере, пока стоит теплая погода. И даже зимой я смогу приезжать домой по пятницам. Мы оставим для этого одну лошадь. Я все обдумала, Марила, и я буду читать вам вслух и не дам вам грустить. Вам не будет ни скучно, ни одиноко, и мы будем спокойно и счастливо жить здесь вдвоем». Марила слушала, как во сне. «Ах, Аня, я знаю, что мне и в самом деле было бы хорошо, если бы ты осталась здесь. Но я не могу позволить тебе принести такую жертву ради меня. Это было бы ужасно». «Глупости!» — Аня весело засмеялась. «Здесь нет никакой жертвы. Ничего не может быть хуже, чем отказаться от зеленых мезонинов. Ничто не могло бы быть для меня тяжелее. Мы должны сохранить наш дорогой старый дом. Мое решение окончательное, Марила. Я не поеду в Редмонд. Останусь здесь и буду учить детей в школе. И ни чуточки обо мне не горюйте». «Но твои надежды и стремления...» «У меня их не меньше, чем прежде. Только я изменила цель моих стремлений. Я собираюсь стать хорошей учительницей и хочу сохранить вам зрение. Кроме того, я намерена учиться дома и пройти университетский курс самостоятельно. Ах, у меня десятки планов, Марила. Я думала над ними целую неделю. Я отдам жизни все, что есть во мне лучшего, и верю, что получу от нее взамен то, что есть лучшего в ней. Когда я покидала семинарию, будущее, казалось, лежало передо мной, как прямая дорога. Я думала, что вижу намного миль вперед, но вот на ней поворот. Я не знаю, что там за поворотом, но верю, что самое лучшее. В самом этом повороте есть свое очарование, Марила. Интересно, какая дорога за ним, какая там зелень и мягкий переменчивый свет и тени, какие новые пейзажи, новые красоты, какие холмы и долины. «Мне кажется, мой долг не позволит тебе отказаться от нее», — сказала Марила, имея в виду стипендию. «Но вы не можете мне помешать. Мне 16,5, и я упряма как осел», — так сказала мне однажды миссис Линд, — засмеялась Аня. «Ах, Марила, не нужно меня жалеть. Я не люблю, когда меня жалеют, да и нет в том нужды. Я всем сердцем рада самой мысли остаться в зеленых мезонинах. Никто не смог бы полюбить их так, как вы и я. Так что мы должны здесь остаться». «Ты приносишь мне счастье, моя девочка», — сказала Марила, уже не возражая. «Я чувствую, что ты вливаешь в меня новую жизнь. Знаю, что должна бы сопротивляться и заставлять тебя ехать в университет, но чувствую, что не могу. Так что не буду и пытаться. Ты поступишь, как сама захочешь, Аня». Когда по Аванлее прошел слух, что Аня Ширли не поедет учиться в Редмондский университет и намерена остаться дома, чтобы работать учительницей, много было об этом споров и разговоров. Большинство добрых людей, не зная ничего о том, что грозило Мариле, думали, что Аня поступает глупо. Но миссис Аллан считала иначе. Она выразила это в словах одобрения, вызвавших у Ани слезы радости. Не осуждала ее и миссис Линд. Однажды вечером она зашла в зеленые мезонины и застала Аню и Марилу сидящими у парадной двери дома, в тихих, теплых, благоуханных летних сумерках. Они любили сидеть здесь в опускающемся полумраке, когда по саду летали белые мотыльки, а запах мяты наполнял росистый воздух. Миссис Рэйчел разместила свою солидную особу на каменной скамье возле двери, у которой росли высокие розовые и желтые шток-розы, и после долгого вздоха, усталости и облегчения заговорила. «Рада присесть, скажу я вам. Целый день на ногах, а 200 фунтов — изрядный груз для двух ног. Попробуй, потаскай. Это истинное благословение не быть толстой, Марила. Я надеюсь, ты это ценишь?» «Но, Аня, я слышала, ты отказалась от намерения пойти в университет. Я ужасно обрадовалась, когда услышала. Ты и так уже получила образование, достаточное для женщины. Я не лестного мнения о девушках, которые ходят в колледж вместе с мужчинами и забивают себе голову латынью, греческим и всякой чепухой. Но я все равно собираюсь учить дома и латынь, и греческий, миссис Линд», — сказала Аня, смеясь. «Я намерена пройти курс университета здесь, в зеленых мезонинах, и учить все, чему меня учили бы там». Миссис Линд воздела руки в праведном ужасе. «Аня, да ты себя убьешь!» «Ничуть. Мне это принесет только пользу. Я не собираюсь переутомляться. Но у меня будет масса свободного времени в долгие зимние вечера. А склонности к шитью и вышиванию у меня нет. И я собираюсь занять должность учительницы в Кармоде. Вы, наверное, слышали?» «Нет, не слышала. Мне говорили, что ты будешь преподавать здесь, в Аванлее. Попечительский совет решил доверить тебе нашу школу». «Миссис Линд», — воскликнула Аня в удивлении, вскакивая с места. «Как это? Я думала, что они обещали это место Гилберту Блайту». «Да, так оно и было. Но как только Гилберт услышал, что ты тоже обратилась с заявлением, он пошел к ним. У них было заседание в школе вчера вечером и сказал, что отказывается от должности в твою пользу. Сам он переходит в школу White Sands. Конечно, он отказался от этого места, чтобы только сделать тебе одолжение, потому что, несомненно, догадывался, как ты хотела бы остаться с Марилой. И, должна сказать, он показал себя очень благородным и чутким. Вот что. С его стороны это даже и самопожертвование, потому что ему придется снимать комнату White Sands. А все знают, что он хочет скопить денег на учебу в университете. Так что попечители решили взять тебя. Я была до смерти рада, когда Томас вернулся вчера домой и мне об этом сказал. «Мне кажется, я не должна соглашаться», — пробормотала Аня. «То есть, я думаю, что не должна позволять Гилберту приносить жертву ради меня». «Ну, думаю, ты ему не можешь помешать. Он уже подписал договор со школой White Sands. Так что ему ты не окажешь никакой услуги, если откажешься. Ты, разумеется, должна принять это место, и ты отлично справишься, потому что там теперь не учится никто из паев. Джози была последней. Но и фрукт она была, скажу я вам. В Аванлейской школе последние 20 лет всегда учились один или несколько детей паев. И я полагаю, их жизненным предназначением было научить школьных учителей терпению. Господи помилуй, да что же это там так мигает у Барри в мезонине? Это Диана подает мне сигнал, чтобы я пришла, засмеялась Аня. Мы сохранили наши прежние обычаи. Прошу прощения, я сбегаю и узнаю, что случилось».